Глава пятая. Она стояла неподвижно, пристально глядя на него. «Садитесь. Мы заговорщики. Вы и я. И должны быть друзьями. Отныне, когда мы одни, вы для меня Юджиния, а я для вас Джейнус». «Не думаю, что это правильно», – заколебалась Юджиния. «Так должно быть, Юджиния. Нельзя быть заговорщиками, сохраняя официальные отношения». «Но я не хочу устраивать никакого заговора, вот в чем дело. И я не понимаю, почему мы должны держать в тайне все, что знаем о ближней звезде. Мне кажется, прежде всего вы боитесь потерять научный авторитет». Юджиния колебалась лишь мгновение. «Конечно, Джейнус. Я хочу получить то, что по праву принадлежит мне». «Забудьте пока о существовании ближней звезды», – сказал Пит. «Вы знаете, конечно, что я уже давно стараюсь убедить всех, что Ротор должен покинуть Солнечную систему. А что вы думаете? Вы хотели бы улететь из Солнечной системы?» «Не знаю», – пожала плечами Юджиния. «Разумеется, соблазнительно понаблюдать за некоторыми космическими объектами вблизи. Но ведь это рискованно. Вам что? Страшно расстаться с домом?» «Да». «Но вы и не расстанетесь с домом. Наш дом – это Ротор», – Пит повел рукой. «И он будет путешествовать вместе с нами». «Да, это так, господин Сек... Джейнус. Но Ротор – это еще не весь дом. Здесь у нас есть соседи, другие поселения, планета Земля, вся Солнечная система». «Вся Солнечная система перенаселена. В конце концов, кто-то из нас будет вынужден покинуть ее независимо от того, хотим мы этого или нет. Когда-то на Земле люди с трудом преодолевали горные цепи и океаны. А 2 столетия назад они уже были вынуждены создавать и осваивать поселения. То, что я предлагаю, это всего лишь очередной этап очень давнего процесса». «Я понимаю. Но ведь есть люди, которые никогда никуда не ездят. Миллиарды людей все еще остаются на Земле. Некоторые даже из поколения в поколение живут в одном крохотном регионе Земли. И вы хотите быть одним из таких домоседов?» «Мне кажется, домоседом хочет быть мой муж Крайл. Он совершенно открыто высказывается против вашего проекта, Джеймс». «Ну и что? У нас на Роторе свобода слова и мнений. Он имеет полное право не соглашаться со мной, если ему так нравится. Теперь я хотел бы вас спросить еще кое о чем. Предположим, люди на Роторе или на другом поселении решили улететь из Солнечной системы. Как вы считаете, куда они могут направиться?» «Конечно, к Проксиме Центавра. Известно, что Проксима Центавра – ближайшая к нам звезда. Даже с гиперсодействием нельзя перемещаться быстрее скорости света. Значит, такое путешествие займет около 4 лет. Полет к любой другой звезде будет более продолжительным. А даже 4 года достаточно долго для любого путешествия. Предположим, вы можете развивать гораздо большую скорость и способны добраться до более удаленных звезд. Куда бы вы направились в этом случае?» Юджиния на минуту задумалась, потом ответила. «Я думаю, все-таки к той же Проксиме Центавра. Там мы останемся соседями Старого Мира. По ночам там можно будет видеть почти такие же созвездия. Это придаст нам чувство уверенности и спокойствия. Да и на тот случай, если мы захотим вернуться, будем недалеко от дома. К тому же Проксима Центавра А, самая большая из 3 звезд системы Проксима Центавра, почти двойник Солнца. Звезда Проксима Центавра Б – меньше, но не намного. Если даже не принимать во внимание красный карлик, Проксиму Центавра С, у нас все равно будут 2 звезды вместо одной и, возможно, 2 планетные системы. Предположим далее, что какое-то поселение прилетело к Проксиме Центавра, нашло, что условия там вполне приемлемы и осталось, чтобы создать новую человеческую цивилизацию. Если в Солнечной системе все это стало известно, то куда направятся другие поселения, также решившие покинуть Солнечную систему? К Проксиме Центавра, разумеется, без колебаний ответила Юджиния. Следовательно, человечество будет идти по наиболее очевидному пути. И если одно поселение добьется успеха, другие вскоре последуют за ним. Так будет продолжаться до тех пор, пока новый мир не станет таким же перенаселенным, как и старый, пока там не окажется бесчисленное множество людей, множество культур, а потом и множество поселений со своими экологически замкнутыми системами. Тогда настанет время двигаться к другим звездам. Но, Юджиния, каждый раз успех одного поселения в любом уголке Вселенной будет притягивать другие поселения. Они неизбежно будут скапливаться вокруг благоприятной для человека звезды или планеты. Наверное, так. А если мы направимся к звезде, до которой от нас всего лишь 2 с небольшим световых года, вдвое меньше, чем до Проксимы Центавра, и если кроме нас об этом никто не будет знать, кто последует за нами? Никто, пока другие не обнаружат ближнюю звезду. Но они могут обнаружить ее не скоро. За это время все они переселятся к Проксиме Центавра или к одной из других всем известных ближайших звезд. Они никогда не обратят внимания на красный карлик рядом со своим старым домом, а если и заметят его, то сочтут непригодным для жизни человека. Конечно, если они не будут знать, что возле этого красного карлика уже надежно обосновались другие люди. Юджиния недоумевающе смотрела на Питта. Ну и что из этого следует? Предположим, мы улетим к ближней звезде, и никто об этом не узнает. Какие тут для нас преимущества? Наше преимущество будет в том, что никто не помешает нам строить свой мир. Если там есть пригодная для жизни планета... Там нет такой планеты. У красного карлика не может быть пригодных для жизни планет. Тогда мы сможем воспользоваться любым имеющимся там строительным материалом и создать из него сколько угодно новых поселений. Вы хотите сказать, что там нам будет более просторно? Да, намного просторнее, чем если бы за нами потянулись другие. В результате мы добьемся лишь того, что у нас будет немного больше времени. Даже если мы окажемся одни, в конце концов мы займем все пригодное пространство у ближней звезды. На это потребуется, скажем, 500 лет, а не 200, если нам будут помогать другие. Так ли это важно? Юджиния, вы представить себе не можете, насколько это важно. Если мы допустим, чтобы сюда могло втиснуться, стоит ему только захотеть, любое поселение у нашей звезды снова сконцентрируются тысячи различных культур, а с ними вся вражда и ненависть, столь типичные для мрачной истории Земли. Дайте нам время побыть одним, и мы построим систему экологически совместимых поселений с одинаковой культурой. Эта система будет много совершеннее. Никаких хаоса и анархии. Но такая система поселений будет и менее интересной, менее разнообразной, менее живой. Ничего подобного. Наши поселения будут разнообразными. Каждое со своими особенностями. Но все их объединит по меньшей мере общая основа, на которой и будут развиваться эти индивидуальные особенности поселений. Они явятся намного более совершенной группой поселений. И даже если я ошибаюсь, вы не можете не понимать, что я предлагаю эксперимент, на который стоит решиться. Почему не сделать попытки, прибегнув к разумному, плановому развитию общества, и не посмотреть, что из этого выйдет? Почему не обосноваться у этой звезды, бесполезного красного карлика, на которой никто никогда не обращал никакого внимания? И не попробовать создать возле нее новое общество, возможно, намного более совершенное. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать, если наша энергия не будет расходоваться впустую на преодоление никчемных различий между культурами, если биология человека не будет постоянно страдать от вторжения враждебных организмов из чужих экологических систем. Юджиния почувствовала, что ее начинает захватывать идея Питта. Даже если из этого ничего не выйдет, человечество чему-то научится, хотя бы тому, что этот путь никуда не ведет. А если выйдет? Но подумав, она отрицательно покачала головой. Это всего лишь неосуществимая мечта. Как бы мы ни старались сохранить в тайне наше открытие, ближнюю звезду обнаружат и другие. Но Юджиния, Какова доля случая в вашем открытии? Постарайтесь рассуждать здраво. Вы совершенно случайно заметили звезду. И вы также случайно сравнили ее с той, что видели на другой фотографии. Разве вы не могли вообще не обратить внимания на эти снимки? А если бы на вашем месте оказался кто-то другой, непременно ли он заинтересовался бы этой звездой? Юджиния не ответила, но выражение ее лица вполне удовлетворило Питта. Его голос стал мягче, он действовал на Юджинию почти гипнотически. А если вторичное открытие ближней звезды запоздает хотя бы на 100 лет, если нам на строительство нашего нового общества будет отпущено всего лишь 100 лет, мы вырастем и станем настолько могущественными, что сможем защитить себя и заставить других искать иные миры. Нам не придется скрываться более 100 лет. Юджиния опять промолчала. «Я убедил вас?» – спросил Пит. Юджиния вздрогнула. «Не совсем. Тогда подумайте о моем предложении. У меня есть только одна просьба. Пока вы будете думать, не говорите никому ни слова о ближней звезде и передайте мне на хранение все материалы, имеющие к ней хоть какое-то отношение. Я не уничтожу их. Обещаю. Они понадобятся нам, если мы решим отправиться к ближней звезде. Хотя бы на это вы согласны, Юджиния?» «Да», – тихо ответила она, потом вдруг повысила голос. «Впрочем, есть еще одно обстоятельство. Назвать новую звезду должна я. Если я дам ей имя, это будет моя звезда». «И как же вы хотите назвать ее?» – улыбнулся Пит. «Юджиния? Инсигна?» «Нет, я не настолько глупа. Я хочу назвать ее Немезидой». «Немезидой? Немезидой?» «Да. Но почему?» «В конце 20 века обсуждалась возможность существования соседней с Солнцем звезды. Тогда эти дискуссии кончились ничем. Никакой соседней звезды не нашли, но в научных статьях ее называли Немезидой. Я хотела бы воздать должное смелым древним мыслителям». «Немезида. Кажется, так звали древнегреческую богиню? Какую-то богиню зла?» «Богиню возмездия. Справедливого возмездия. Наказания. Ее имя давно стало нарицательным». «Я проверила. Компьютер оценил это слово как устаревшее». «А почему древние назвали ее Немезидой?» «Там была какая-то связь с кометным облаком. Кажется, Немезида, обращаясь вокруг Солнца, каждые 26 миллионов лет проходила через это облако и вызывала космические возмущения, которые уничтожали большинство живых существ на Земле». «Это действительно так?» – удивился Пит. «Нет, гипотеза не подтвердилась. Но все равно я хочу, чтобы моя звезда была названа Немезидой. И я хочу, чтобы все знали, что так назвала ее я». «Это я твердо обещаю, Юджиния. Немезида – ваше открытие, и как таковое будет зарегистрировано в наших архивах. В конце концов, когда все человечество узнает о системе Немезиды, станут известны и имя первооткрывателя, и вся история открытия. Ваша звезда, ваша Немезида, будет второй после Солнца звездой, которая сияет над человеческой цивилизацией, и первой звездой над цивилизацией вне Солнечной системы». Пит смотрел вслед уходящей Юджинии. Он чувствовал себя уверенно. Можно не сомневаться, Юджиния примет его предложение. Все решило то, что он согласился с ее названием звезды. Конечно же, она полетит к своей звезде. Конечно, она ощутит всю привлекательность задачи построить новую, логичную и упорядоченную цивилизацию под своей звездой. Может быть, эта цивилизация станет началом расселения человека по всей галактике. Пит целиком ушел в мечты о грядущем золотом веке, как вдруг ощутил непривычное чувство тревоги. Почему Немезида? Почему ей взбрело в голову выбрать именно это имя, имя богини возмездия? Он уже почти готов был поверить в дурное предзнаменование.